Глава 4. Приемная комиссия. «А вы чего рты раскрыли?» — добродушно произнес старик. «Вон сколько народ на улице стоит, ждет своей очереди. Так что вернитесь к работе. Ну а вам, молодой человек, предлагаю составить мне компанию и выпить чего-нибудь горячего». Несколько человек удивленно посмотрели на мага. «Да про чай я, про чай!» «Надумают тоже. Потом половина города будет шептаться, что магистр первокурсников спаивает». Сотрудники тут же вернулись к работе, в то время как старик, не дожидаясь моего ответа, двинулся обратно на второй этаж. Спустя несколько минут я сидел в кабинете магистра Колобкова и осматривался по сторонам. Красивый дубовый стол, на котором помимо письменных принадлежностей лежало несколько артефактов познания разного размера. Массивный шкаф, доверху заставленный десятками книг. И два одиноких фикуса, стоявших около окна. Скромно и практично. Сам старик стоял у журнального столика на колесиках и неспешно разливал чай по чашкам. Запах бергамота приятно наполнял комнату. «Так о чем вы хотели поговорить?» — повторил свой вопрос Колобков. «Признаться, даже не припомню, что первокурсник искал со мной встречи». «Вы поверите, если я скажу, что это всего лишь результат глупой шутки?» Мак улыбнулся и, поставив передо мной чашку, сел за свое место. «Старшекурсники снова развлекаются?» — с пониманием спросил он. «Интересно, какого результата они ожидали?» «Хотели вывести из себя первого советника Мазилова. Работа у нас напряженная, а он и без того парень вспыльчивый. И когда к нему изо дня в день приходят молодые ребята и просят о встрече с главой отделения, он немного выходит из себя». «И потом эти бедные первокурсники боятся снова посещать комиссию». «Верно», — кивнул маг. «Немного злая шутка, в студенческом духе». Я попробовал чай и подцепил песочное печенье с маленькой тарелки. Есть мне не хотелось, но надо было показать уверенность перед стариком. Тот ведь явно оценивает каждое мое действие. «Ну, если вы знали о том, что ребята шутят таким образом, то зачем позвали меня на разговор?» Колобков хитро блеснул глазами и улыбнулся. «Обычно при моем появлении ребята терялись и сразу же сбегали из отделения. Ты же не просто не испугался, но и не выказал должного уважения. Кстати, насчет этого. На первый раз я прощу такую оплошность, тем более что ты явно не местный. Но в следующий раз не совершай подобной глупости. Некоторые аристократы могут такого не простить». «Прошу прощения, я не хотел выказать неуважение. Просто не знал, кто вы. Да что там говорить, я до сих пор не в курсе». «Сергей Петрович Колобков, магистр высшего круга, владелец пятого пояса и второго кольца». Небрежно представился старик. «А вы у нас...» «Второе кольцо? Ну ничего себе. Считалось, что перешагнувшие пояса люди управляют этим миром. Иными словами, самые сильные и самые мудрые люди на планете. Андрей Громов, обычный гражданин, не имеющий даже первого пояса». «И снова наглость и никакого уважения к старшим». «Уважение есть. Пить это нет». Колобков некоторое время подумал, после чего удовлетворенно кивнул. «Интересный юноша, интересный. К сожалению, у меня не так много времени. А то, что хотел увидеть, я уже увидел. Поэтому, если ты не против...» «Вот же зараза! Даже чай не даст допить! А ведь вкусно! Да и печеньки неплохие!» «Да, конечно!» — я поднялся со стула. «У меня сегодня тоже очень много дел. Еще в приемную комиссию Академии Пустоши успеть нужно. Так что спасибо за приятную беседу». Стоять в очереди мне все-таки не пришлось. Стоило спуститься вниз, как ко мне буквально ломанулись сразу несколько магов. И каждый из них пытался выяснить, чем именно они могут мне помочь. Интересно, с чего такая учтивость? Неужели они подумали, что мы с Колобковым знакомы? Весело. Сама процедура прошла достаточно быстро и без каких-либо эксцессов. На этот раз прибор сработал в штатном режиме, и спустя полторы минуты загорелся зеленым светом. Это был самый, что ни на есть, обычный результат. Теперь от меня требовалось только одно — время от времени обновлять показания артефакта познания, чтобы получать повышение в ступенях. К слову, заодно узнал, откуда здесь такие очереди. Сейчас старшекурсники массово возвращались в город, поэтому сразу бежали снимать показатели ауры после летней практики. В принципе, можно было подождать до экзаменов в конце учебного года, но тогда как хвастаться перед остальными студентами? Вот народ и тратил свое время на то, чтобы стоять в очереди. Уже на выходе столкнулся с теми ребятами, которые пытались надо мной подшутить. «О, ребят, спасибо за совет!» — весело произнес я. «Все действительно получилось намного быстрее». Парни переглянулись. «В смысле?» — ошарашенно спросил один из них. «Ты что, действительно позвал Клопкова?» «Ну да», — невозмутимо произнес я. «Мировой оказался мужик, чаем вот угостил с печеньками. Вы сами попробуйте, он сегодня явно в хорошем расположении духа». Я хлопнул одного из них по плечу и, насвистывая веселую мелодию, двинулся по своим делам. И только через секунд 20 услышал крик, прозвучавший на всю улицу. «А ну, пошли вон отсюда!» Магистр Колобков сидел за своим столом и неспешно пережевывал свое любимое песочное печенье. Впервые за долгое время у первокурсника получилось вызвать у него неподдельный интерес. Наглый, самоуверенный, со стержнем. Из таких людей получаются очень хорошие, а главное, активные помощники. Даже жалко, что он поступает в Академию Пустоши, а не в школу при комиссии. Хотя, что мешает приманить парня под свое крыло? Старик нажал на кнопку переговорного аппарата и вызвал своего первого советника, Валеру Мазилова. Несмотря на то, что мужчина был слабеньким магом второй ступени, он уже успел отметиться своей аккуратностью и исполнительностью. «Господин, вы вызывали?» После глубокого поклона спросил советник. «Этот молодой человек, с которым я пил чай». Мазилов сразу же вытянулся в струнку. «Такого больше не повторится, господин!» — выпалил он. «Это все старшекурсники с их шутками. Всех накажу, дайте только приказ». «Да подожди ты со своим наказанием. Лучше скажи, что он из себя представляет. Зачем приходил?» «Снимать первый слепок». «И что скажешь? Какой потенциал?» «Да ничего особенного», — пожал плечами Мазилов. «Не думаю, что перепрыгнет планку первого-второго пояса. И то, если будет очень сильно стараться». Магистр еще раз прокрутил в голове разговор с этим мальчишкой. Спокойствие, никакого лизоблюдства или желания примазаться. Только четкая уверенность в собственных силах. Нет, он пойдет намного дальше, если не погибнет в процессе. «Спрашивал, почему он только у нас снял слепок?» — поинтересовался старик. «Мальчик явно аристократ, следовательно, и в его городе должно было быть хотя бы одно отделение». «Не спрашивали, да и какая разница?» «Никакой», — задумчиво произнес старик. «Можешь навести о нем справки? Кто такой? Откуда приехал? Почему собирается поступать в академию? В общем, все как обычно. Только слишком не дави, а то мой интерес будет заметный». «Конечно, господин. Пара дней, и вся информация будет у вас на столе». Настроение было приподнятым. Мало того, что в отделении комиссии все прошло хорошо, так еще и студентиков подколол. Иногда даже такие мелочи приносят массу удовольствия. Перед тем, как забежать в Академию Пустоши, сперва направился в гостиницу. Надо было захватить отрубленную голову Лешего, ведь в ином случае меня тоже примут, но в куда более сложную группу. Вообще, поступавших делили на три группы. На тех, у кого есть деньги или серьезные способности. Тех, кто вообще не владеет магией. Ну и остальных. Последние обычно бывшие преступники, дети из неблагополучных семей или вообще сироты и прочий сброд, стремящийся выбиться в люди. И соперничество у них, само собой, очень жесткое. Очень часто летальное. Мне не нужны были риски. Отсюда и желание поступить в более привилегированную группу. Не хотелось бы погибнуть от подлянки какого-нибудь завистливого человека. За время своей недолгой прогулки успел заметить несколько автомобилей. Они ничем не отличались от похожих транспортных средств в других мирах, разве что двигались на магическом движке. Учитывая мощнейший выплеск энергии, пользоваться им нужно с большой осторожностью, особенно вне городских стен. Само здание Академии выглядело интересно. Оно представляло собой величественное строение, возвышающееся на 6 этажей. Грандиозный фасад был украшен впечатляющими готическими арками с замысловатой резьбой, придающие дому волшебную атмосферу. Добавляли антуража 6 вытянутых шпилей, стремящихся высоко в небо. «В первый раз тут?» — послышался женский голос за спиной. Обернувшись, увидел ту самую девчонку с косичками, которая пыталась мне помочь у здания комиссии. «Так заметно?» «Еще бы! Стоишь с открытым ртом, как деревенщина какой-нибудь. Ты поступать?» «Да». «А что в мешке?» «Да бабушка наготовила пирожков, попросила угостить членов приемной комиссии». Девушка закатила глаза и, поправив лямку рюкзака, двинулась вперед. «Ну что, ты идешь?» — выкрикнула она, когда почти дошла до двери. «Кто знает, может, твои пирожки действительно помогут, и мы попадем в одну группу». Слава богу, хотя бы здесь обошлось без очереди. Мы немного побеседовали с секретарем, после чего подождали 10 минут и пошли в большой зал. Там нас ждали 3 скучающих человека. Один мужчина слегка за 40 и 2 его более молодых коллеги. «Добрый день!» — громко выкрикнула девушка, скинув рюкзак на одну из скамеек у стены. «Мы хотели бы поступить на обучение!» Троица мазнула по нам взглядом и неохотно прервала свой разговор. «Ты подходи к столу и клади руку на артефакт, а парень твой пусть за дверью подождет, мы принимаем строго по одному». Я пожал плечами и выполнил приказ. Сказали по одному, значит, по одному. Тем более, что я вроде как уже никуда не тороплюсь. Пробежаться по торговым рядам и оценить расценки на травы и снадобья я успею и вечером. Ждать практически не пришлось. Уже через 10 минут девочка выплыла из зала с важным видом и произнесла. «Пирожки не понадобились, сама справилась», — ровным тоном произнесла она. «Теперь твоя очередь». Стоило приблизиться к членам приемной комиссии, сразу возникло очень неприятное ощущение. 2 молодых смотрели на меня с помесью скуки и презрения, а вот их старший коллега, наоборот, с интересом. Только каким-то нездоровым. «Руки на артефакт!» Сам не представился и мне не дал. А как же вежливость? Но все же приказ я выполнил. Разборки с комиссией мне неинтересны. Какое-то время ничего не происходило. Потом артефакт полыхнул желтым светом и погас. Двоица молодых совсем перестала скрывать свое отношение. «Молодой аристократ решил поиграться?» — издевательским тоном спросил он. «Куда ты лезешь, не убив ни одного мертвеца?» — добавил второй. Главный же так широко улыбнулся, словно нашел целый чемодан, забитый деньгами. «Ну как так, молодой человек? Не подготовились совсем. Поэтому все, что можем предложить, — это группа тьмы». «Ну понятно. Значит, этот артефакт считывает наличие магического источника, а также определяет его размер. Но так как Андрей у нас парень не особо перспективный, сейчас эта комиссия будет определять мое финансовое положение. Может, все-таки есть какой-то способ попасть в элитную группу?» «Конечно, есть 2. Определенное количество убитых мертвецов или...» Они переглянулись. «Определенный вклад в фонд развития Академии Пустоши». «Вот даже как». «К сожалению, правил для всех». Наигранно улыбнулся глава комиссии. «Так что, молодой человек, перейдем к обсуждению приемлемой суммы? Или вы согласны обучаться в группе тьмы?» В глазах мужика буквально засверкали рубли. Видимо, он уже представлял, сколько сможет стрясти с молодого аристократа. «Пожалуй, мне подойдет другой вариант». Я раскрыл мешок и выкинул голову лешего на стол. «Такой вступительный взнос вас устроит?»